Глава 25. Увы и кровельное железо. После завтрака, дождавшись, когда кошак отправится на улицу справлять свои дела, Увы идет в ванную и достает с верхней полки шкафа пластмассовую баночку. Взвешивает в руке, словно собирается метнуть. Легонько подбрасывает на ладони, точно пытаясь понять по звуку, не испортились ли в ней пилюли. Под конец доктора прописывают Соне такие лошадиные дозы болеутоляющего, что ванная до сих пор похожа на закрома колумбийского наркокартеля. Увы, разумеется, не уважает лекарства, не верит в их целебные свойства и считает, что если они на что и действуют, так это на психику, а стало быть, помогают только тем, у кого с головой плохо. Зато он усвоил, что люди нередко глотают химию, чтобы отправиться на тот свет. А химия у него, как уже сказано, завались, как в любых домах, где есть больной раком. И только сейчас его осенило. За дверью какая-то возня. Это кошак вернулся раньше положенного. Мяучит под дверью. Устав ждать, когда откроют, скребется когтями о порожек. Басит, словно угодил в медвежий капкан. Словно почуял неладное. Увы, понимает. Кот чувствует себя обманутым. Да ведь не станешь же просить животину войти в твое положение. Увы, пытается представить, каково это — накачаться таблетками. Наркотиков он в жизни не пробовал. Да и пьяным-то, почитай, ни разу не напивался. Потому как с юных лет не любил терять контроль над собой. А другим, как он уяснил с годами, только этого и надо — напиться до бесчувствия. Нет, пить, чтобы забыться — это не про Увы. Для этого нужно быть последней размазнёй. Но как оно будет? На рвоту потянет? Или один за другим начнут отказывать органы? Или же тело обмякнет, и он попросту заснет? А кошак воет там на снегу, надрывается. Закрыв глаза, Увы вспоминает Соню. Нет, он не из тех, кому легче сложить лапки и умереть. Пусть она так не думает. Вообще-то она сама виновата. Сама пошла за него. И теперь по ночам, когда никто больше не сопит, уткнувшись носом его в шею, он просто не знает, как быть. Вот и все. Открутив крышку, Увы высыпает таблетки на блюдце. Всматривается, точно ждет. Вдруг они превратятся в роботов-убийц. Не превращаются. Увы разочарован. Непонятно, как эти белые фитюльки в принципе могут навредить ему. Сожри хоть центнер. Кошак, похоже, уже плюется снегом на дверь. Вдруг этот звук прерывается совсем другим, собачьим лаем. Увы вслушивается. Звуки стихли, но в следующий миг кошак вопит от боли. Снова лай, потом истеричный вопль бледной немочи. Увы застыл с блюдцем в руке. Закрывает глаза, старается мысленно отрешиться от этих посторонних звуков. Не может. Вздыхает, встряхивается, отвинчивает крышку и высыпает таблетки обратно. Спускается по лестнице, ставит пузырек на подоконник в гостиной. В окно видит на дорожке между домами бледную немочь. Та бросается к кошаку. Она уже подняла ногу, чтобы со всей дури пнуть кошака в голову, когда Увы отворяет дверь. Увернувшись от острой шпильки в последний момент, кошак ретируется к сараю. Валенок бьется в истерике, урчит, вся морда в пене, как при бешенстве. Из пасти торчит клок шерсти. Впервые, кажется, Увы видит немочь без темных очков. Зеленые глазки горят ненавистью. Она заносит ногу, чтобы легнуть еще, но, заметив, Увы останавливается. Нижняя губа гневно трясется. «Пристрелю, гадину!» — шипит она на кота. Не спуская с нее глаз, Увы медленно качает головой. Немочь судорожно сглатывает. При виде сурового лица, будто вырубленного из камня, ее злобная самоуверенность вдруг куда-то девается. «Гад помоечный! Чтобы он сдох! Так исполосовать принца!» — заикается она. Увы, ничего не говорит, только глаза у него делаются все темнее. Тут уже и шавка не выдерживает, пятится от него. «Пошли, принц!» — тихо зовет немочь, дернув за поводок. Шавка тут же разворачивается. Искоса глянув напоследок на Увы, немочь бежит за угол. Да так прытко, точно Увы сил одного взгляда выпихнул ее в зашей. Увы стоит на месте, тяжело дышит. Прикладывает к груди кулак, чувствует, как зашло сердце. отрывисто стонет, смотрит на кошака, кошак на него. На боку свежие раны, шорстка в крови. «Да, так тебе твоих 9 жизней ненадолго хватит», — произносит Уве. Кошак лижет лапу, всем своим видом показывая, как считать жизнью ему не досуг, ну, не той мы породы. Уве, одобрительно кивнув, делает шаг в сторону. «Ладно, заходи давай». Кот заходит. Уве запирает дверь. Становится посреди гостиной. Отовсюду на него глядит Соня. Что ж, сам натыкал повсюду ее портретов, дабы видеть ее в любом уголке дома. Один стоит на кухонном столе, другой висит на стене в прихожей, третий на лестнице, а еще в гостиной на окошке. Кошак как раз запрыгнул на подоконник и уселся рядом с портретом. Криво глядит на Уве, с грохотом опрокидывает на пол пузырек с таблетками. Уве поднимает пузырек, кот смотрит на него так, словно готов заорать. «Джакузи! Я обвиняю, что твой Эмиль Золя!» Уве легонько пинает плинтус, разворачивается, идет на кухню, убирает таблетки в шкаф. Варит кофе, наливает в кошачью миску воды. Оба молча пьют. «Нет, ты глянь! Какой ты кот! А Норову, Норову!» — не выдерживает Уве. Кошак не отвечает. Уве берет пустую миску, складывает вместе с кофейной чашкой в мойку. Подперев бока, крепко задумывается. Наконец разворачивается, выходит в прихожую. «Пошли!» — не взглянув на кота, зовет его с собой. «Покажем этой шавке, где раки зимуют». Уве надевает синий пуховик, обувает башмаки, выпускает кошака первым. Смотрит на Сонин портрет, висящий в прихожей. Она смеется в ответ. «Стало быть, помереть еще успеется. Часом раньше, часом позже». И Уве отправляется вслед за котом. Несколько минут он ждет под дверью. Прежде чем отпереть, внутри кто-то долго возится, шаркает, точно по дому блуждает привидение в тяжких веригах. Замок, наконец, щелкает. На пороге предстает Руна, тупо смотрит на Уве, на кошака. «У тебя кровельное железо есть?» — спрашивает Уве, не тратя времени на пустой обмен любезностями. На мгновение Руна задумывается. Мозг его, кажется, отчаянно борется с угнездившимися там чужеродными силами, пытаясь пробиться к памяти. «Железо?» — громко повторяет он для себя, будто пробует слово на вкус. Так бывает, когда мы с просонья усиленно пытаемся вспомнить подробности сна. «Ага, железо!» — кивает Уве. Руна смотрит сквозь Уве, словно тот прозрачный. Глазки блестят ровным блеском, как новая пленка на капоте. Сам отощал, сутулился, бороденка седая, почти белая. Раньше крепкий был мужчина, солидный, а ныне одежонка на нем висит, как на вешалке. Укатали сивку крутые горки. Совсем старик стал. Старый дряхлый старик вдруг понимает Уве, и это открытие неожиданно сражает его. На миг глаза Руны озаряет какой-то проблеск. Уголок рта вдруг кривится. «Уве!» — восклицает Руна. «Но не папа же римский!» — отвечает Уве. Дряблые щеки на лице соседа вдруг растягиваются в широченную улыбку. Бывшие друзья, некогда близкие, настолько, насколько только могут сдружиться люди такой закваски, смотрят теперь друг на друга. Один не может забыть старое, другой вспомнить. «Постарел ты!» — говорит Уве. Руна ухмыляется. Слышатся встревоженные оклик Аниты. В следующий миг она сама торопливо семенит к двери. «Кто там пришел, Руна?» — кричит она перепуганным голосом. «Ты зачем тут?» — взглянув в дверной проем, она вдруг видит Уве. «А, Уве, здравствуй!» — и застывает на месте. Уве стоит, руки в карманах. Рядом с таким же видом кошак, даром что карманов нет, и рук. Анита маленькая, невзрачная, серые брючки, серая вязаная кофтенка. Голова посидела, кожа посерела. Правда, лицо припухло. Глаза покраснели. Уве замечает, она украдкой их утирает, моргает, пряча боль. Так уж водится у баб ее поколения. Встать на пороге, как скала, и гнать прочь метлой из дома любую беду. Ласково берет она Руны за плечи, уводит к окну в гостиной, усаживает в кресло-каталку. «Здравствуй, Уве!» Возвращаясь к двери, повторяет она приветливо, но с удивлением. «Чем тебе помочь?» — спрашивает. «У вас железо кровельное дома есть?» — отвечает он вопросом на вопрос. «Правильное?» — растерянно переспрашивает она, как будто железо бывает неправильное. Ува вздыхает. «Господи, да неправильное, а кровельное, для крыши которая». Анита по-прежнему озадачена. «А откуда бы?» «У Руны наверняка завалялась в сарае», — протягивает руку Уве. Анита кивает, берет со стены ключ от сарая, кладет ему в ладонь. «Кровельное? Железо?» — задумчиво повторяет она. «Ага», — говорит Уве. «Да крыша у нас не железом крыта». «Да при чем тут это?» Анита одновременно кивает и мотает головой. «А, ну что ж, ни при чем так ни при чем. Главное, железо есть», — говорит Уве так, точно это уже вопрос решенный. Анита кивает. «Да и что тут возразить, когда тебя ставят перед неоспоримым фактом? У доброго хозяина кровельное железо всегда найдется, хотя бы лист, так, на всякий случай». «А чего ж тогда у тебя самого этого железа нет?» Все еще мнется она больше для поддержания беседы. «Мое все вышло», — отвечает Уве. Анита, понимающе, кивает. «Да и что тут возразить, когда тебя ставят перед неоспоримым фактом у доброго хозяина, даже если дом его крыт чем-то другим? Кровельное железо все равно расходится в таких количествах, что вечно не хватает». Минуту погодя, Уве, торжествуя, втаскивает на крыльцо лист кровельного железа величиной с палас для гостиной. Анита не понимает, как такой большой кусок железа умещался в сарае, и почему она его не замечала. «Ну, что я говорил?» — кивает Уве, отдавая ключ. «Да, правда твоя», — вынуждена согласиться Анита. Уве смотрит в окно. Из окна на него смотрит Руна. В тот самый миг, когда Анита поворачивается, чтобы вернуться в дом, он еще раз улыбается Уве и приветственно взмахивает рукой. Словно именно в этот миг, в эту самую секунду, отчетливо осознав, кто такой Уве и зачем пожаловал. Уве издает звук, похожий на гул пианино, который волокут по дощатому полу. Анита останавливается в нерешительности, оборачивается. «Опять эти приходили, из социальной службы. Хотят руны забрать», — говорит, не поднимая глаз. Голос шелестит точно страницы газеты. Уве теребит железный лист. «Сказали, мне с ним не справиться, что болен и все такое. Сказали, надо сдать его в дом престарелых», — говорит она. Уве теребит железный лист. «Он умрет там у них, в этом доме, Уве. Ты же понимаешь», — шепчет она. Уве кивает, смотрит на бычок, вмерзший в щель между двумя плитками. Краем глаза замечает. Анита стоит как-то криво. «Из-за операции на бедре», — вспоминает он. «Соня рассказывала несколько лет назад. А теперь вот еще и руки трясутся. Первая стадия рассеянного склероза», — объяснила Соня. «А спустя несколько лет Ируна заболел Альцгеймером». «Что ж, парнишка ваш вернется, подмагнет», — тихо бормочет Уве. Анита поднимает голову. Встретившись с ним взглядом, горько усмехается. «Юхан-то? Куда там? Он в Америке живет. У него своих забот хватает. Дело молодое. Небось, сам знаешь». Уве молчит. Америка в ее устах звучит все равно, как если бы ее сынок-эгоист эмигрировал в Царствие Небесное. Ни разу не соблаговолил навестить отца с тех пор, как Руна за ним мог. Небось, немалое дитя, мог бы и позаботиться о родителях. Анита спохватывается, точно сделал что-то неприличное. Виновато улыбается. «Прости, Уве, совсем задурила тебе голову этой чепухой». Возвращается в дом. Уве стоит, в руке железный лист, сбоку кошак, и, глядя на закрывающуюся дверь, бормочет что-то чуть слышно. Анита удивленно поворачивается, выглядывает щелку. «А?» Уве морщится, прячет глаза. Разворачивается, идет во свояси, бросая мимоходом. «Я говорю, если батареи, будь они неладные, снова того, шалить начнут. Ты это, звони, обращайся, мы с кошаком дома». Морщинки на лице Аниты вдруг расправляются в улыбку. Она подается из дверей на полшажка, как будто хочет рассказать ему еще. Может, про Соню, про то, как тоскует по лучшей подружке, как тоскует по той поре, когда они вчетвером только-только начали обживать это место, без малого 40 годков тому назад. как тоскует даже по ссорам, когда мужьям случалось поругаться, да только Ува уже скрылся за углом. Дойдя с кошаком до сарая, Ува достает оттуда запасной аккумулятор к Саабу и два здоровенных железных контакта, кладет железный лист на плитку, которой вымощено место между домом и сараем, присыпает снежком. Вместе с кошаком долго взирает на свое творение. Идеальная западня на шавку, замаскированная под сугроб, шандарахнет током, только сунься. Адекватная месть, что ни говори. Когда немочь поведет свою драную мочку ссать к ним под дом, их будет ждать подарочек под напряжением. То-то будет потеха. Долбанет, как электрошокером, с довольным видом докладывает он коту. Кот, наклонив голову на бок, изучает электрошокер. «Пипиську ему, как молнией прошьет», — продолжает Уве. Кошак пристально смотрит на него. Точно говоря, «Ты шутишь, да?» Сунув руки в карманы, Уве качает головой. «Ну ладно, ладно», — вздыхает наконец. Молча стоят. «Ну хорошо, твоя взяла», — чешет Уве бороду. Сняв и аккумуляторы, и контакты, и железо, относит все в гараж. Не то чтобы он изменил свое мнение. Нет, немочи с шавкой, конечно, стоило бы дать острастку. Просто до Увы вдруг доходит разница между жестокостью по необходимости и жестокостью умышленной. «А все равно ловко я все придумал», — заявляет он кошаку по дороге домой. Кошак не спешит с ним согласиться. «Скажешь, не сработало бы?» «Сработало бы, еще как!» «Ясно?» — кричит он вдогонку кошаку. Кот входит в гостиную такой походкой, будто цедит в ответ. «Да уж, да уж, сработало бы!» И оба приступают к обеду.